— А где Лыков тогда жил? — спросил Серега. — Через барак, — ответил Вася. — Сначала в одной комнатушке, потом получил вторую рядом со своей, соседу другую жилплощадь выхлопотал бесплатную. — Чтобы предупредить вопросы, — волнуясь, сказала Елизавета Львовна, — в этом же браке жила я с детьми и Вася. — Нам с вами удобнее всего было. Возвратился домой и в гости к Лыкову, — усмехнулся Вася. — Извините, Елизавета Львовна. — Замминистра шутят, — без улыбки сказал Костя. — Пока что мы сошлись на одном. Кроме нас рассказа никто не слышал. Установку подслушивающего устройства я считаю слишком маловероятной, хотя бы потому, что и в тот день, и на следующий болтали мы много, а взяли одного Андрюшку. Да и не такая собралась компания, чтобы техникой ее разоблачать. Словом, придется разрабатывать версию покойного Захара, да будет земля ему утыкана гвоздями. Процедура, ребята, предстоит неприятная. Многое видывал в жизни всякой мрази, работа такая, но как-то не приходилось сталкиваться, чтобы доносили без всяких на то причин. Чаще всего что? Ненависть, зависть, ревность, желание выслужиться, доказать свой патриотический настрой. Какая-нибудь причина иногда совсем малозначительная, но была. Поэтому прямо в лоб вопрос. Кто из нас питал столь недобрые чувства к Андрюшке, что погубил его доносом? Кто завидовал, кто ревновал, кто хотел выслужиться? Повторяю, процедура до крайности неприятная, но необходимая. Настаиваю на одном — друг друга не щадить. Кто чего не вспомнит, припомним за него. И никаких эмоций, только факты без лермонтовского холодного рассудка — мы ничего не выясним. Господи, жалобно произнесла Елизавета Львовна, как это жестоко! Все готовы? Спросил Костя. Предлагаю начать с меня. В восьмом классе был с Андрюшкой на ножах. Ревновал к Кате. Из-за этого дрался с Гришей. Потом примирился с обоими, но червячок остался, поэтому не пошел вместе с Гришей, Андрюшкой и Васей на фронт. Пробился самостоятельно. Сразу после войны удачно женился, дружба возобновилась без всяких червячков. Судите сами, был ли у меня повод писать донос. — Ты стал служить в органах, — напомнил Володька. — По вашим писанным или неписанным правилам, ты был обязан доложить об идеологически вредной болтовне. — Отчасти верно, — согласился Костя, — отчасти, потому что милиция и госбезопасность все-таки не одно и то же. Мы их не очень любим, и за то, что их куда лучше обеспечивают, и за чванливую самоуверенность. И за то, что мы занимаемся черной работой, они обычно в перчатках. Я, конечно, имею в виду внутренние дела, а не Зорге, Абеля и подобных им уважаемых людей. Лично я по своей охоте на контакт с госбезопасностью никогда не выходил. Но вы имеете полное право не верить мне на слово. Ты уверен, что тогда, после войны, перестал любить Катю? — спросил Вася. — Нет, — прямо ответил Костя. — Я в этом уверен не был. Наверное, я и тогда ее любил. Я и сейчас ее вспоминаю. — Как видите, повод у Кости имелся, — сказал я. Но донос написал не он. — Эмоции или факты? — спросил Володька. — Факты. Он здорово перепил, мы боялись его выпустить. Он был в форме и при оружии. Под утро мы уложили его спать, а потом я проводил его в Химки, на электричку. Его мать тогда жила в Ферсановке. «Алиби», — согласился Вася. «Костя, у меня тоже был повод. Ребята, кто знает, не последний ли это наш разговор?» «Давайте в открытую». «Вы все знаете, я любил птичку. Андрюшка дважды ее отбил в школе и на фронте. Не скрою, я сильно переживал. А потом, после войны, он ее оставил, когда вернулась Катя. Прости, птичка, дело интимное. Ты продолжала его любить и мне отказала. Вскоре я женился на Гале. Лишь тогда обида стала утихать. В отличие от Кости, алиби у меня нет. Я ушел домой часа в 3 ночи. Разболелась голова. «Ты можешь доказать, что ушел сразу домой, а не к Лыкову?» — спросил Костя. «Нет, не могу». Подумав, ответил Вася. «Разве что...» Катя спросила, нет ли у меня уксуса для пельменей, и пошла со мной. Я разбудил мать, она нашла уксус, и я проводил Катю обратно. Потом вернулся и улегся спать. Но доказать этого не могу, мать давно умерла. Других свидетелей нет. «Вася, волнуюсь, — сказала птичка, — ты тоже меня извини. Ты сказал, что потом после Гали обида стала утихать. Ты не испытывал неприязни к Андрюшке?» «Нет, не испытывал, — сказал Вася. Гришу я всегда любил больше, но и Андрюшку тоже, хотя порой завидовал его счастливому характеру, тому, что к нему все тянулись, да его литературному дару, ведь мы все верили, что он станет писателем. «Есть еще один факт, который против тебя, — сказал Костя. — Ты стал быстро делать карьеру, хотя мы знали, что никакой мохнатой руки у тебя не было. Госбезопасность частенько помогала полезным людям. Так что ты, Вася, остаешься подозреваемым. Это твоя очередь, птичка. Вы с Андрюшкой несколько лет любили друг друга, он тебя изменил. Я знаю много случаев, когда женщины мстили за измену, и очень жестоко женщины, как правило, измен не прощают. Ты простила?» «Очень трудный вопрос», — ответила птичка. «Не знаю». «Ты продолжала любить его до конца?» «Да». «Ты надеялась, что он вернется к тебе?» «Я бы его не приняла, особенно после рождения Тонечки». «Тогда скажи, что ты делала после того, как проводила домой Елизавету Львовну?» «Я ушла к себе». «Со мной», — добавил я. Птичка ушла с Елизаветой Львовной в плохом настроении. А когда у нее плохое настроение, то и у меня тоже. Я стоял у барака и ждал. Когда у Елизаветы Львовны погас свет, вышла птичка. Она долго плакала, я утешал ее и проводил домой. Она легла, я дождался, пока она уснула, и ушел. «Птичка, когда ты покинула Елизавету Львовну, ты на минуту, на полминуты не заходила к Лыкову?» — спросил Костя. Птичку передернула. «Я всегда испытывала к нему стойкое отвращение». «Это не ответ», — сказал Костя. «Но я думаю, хотя это эмоции, что ты не заходила, однако, возможно, к этому придется вернуться». «Гриша, ведь тебя долго не было. Мы еще не успели как следует надраться. Ждали тебя. После того, как ты проводил птичку, ты не заходил к Лыкову, Гриша? Или до того, как проводил?» — «Нет, — ответил я, — но доказательств у меня нет». «У меня не есть, — сказала Елизавета Львовна. Я видела, что Гриша ходит под дождем. Хотела его позвать, но Игорь и Юрик спали, птичка плакала. Я не позвала. Не позвала. И потом в барак никто не заходил. Никаких шагов. Никаких. Я неотрывно смотрел на Елизавету Львовну. Лицо ее исказилось, она провела рукой по лбу, будто что-то вспоминая. В ясновидцах я никогда не числился, но у меня вдруг возникло и стало бурно нарастать предчувствие того, что весь предыдущий разговор был абсолютно лишним, и круг сузился до предела. Даже не предчувствие, а пока что ничем не обоснованная уверенность, что в этом кругу остаются 2 человека — Елизавета Львовна и Мишка. Наверное, в минуты высшего нервного напряжения в мозгу происходят какие-то явления, которые в обиходе и называются ясновидением. Я уже был уверен, что между Елизаветой Львовной и Мишкой протянута какая-то ниточка, какие-то слова Елизаветы Львовны, какие-то недавние разговоры с Мишкой. Почему он сидит, как воды в рот набравший, с мрачнейшим лицом и опущенными вниз глазами? Почему он вздрогнул, когда Елизавета Львовна стала про меня рассказывать?